поговорим. Поговорим по-английски. Hello, children. My name is Victoria. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Виктория. Моему сыну Дэнни 8 лет. Он учится в 3 классе, и английский язык – его любимый предмет. Hello! Здравствуйте, ребята! Мне не только нравится изучать английский язык, это еще и необходимость, ведь на английском говорят люди во всем мире. Да, English is an international language. Английский язык считается самым распространенным языком на Земле и имеет статус международного. Поэтому практически в любой стране мира вы сможете воспользоваться своим знанием английского языка. Поэтому мы с мамой стараемся как можно больше практиковаться. Сегодня я приглашаю вас присоединиться к нам. Даже если вы еще не ходите в школу, учите другой язык или просто все совсем забыли, уверена, вам все равно будет интересно послушать нашу программу. А о чем мы сегодня будем говорить? What will we talk about? Сегодня мне хотелось бы рассказать ребятам о Соединенных Штатах Америки. The United States of America. Ты сможешь мне в этом помочь? Я знаю, что Америка – это одна из самых крупных стран мира. One of the largest countries in the world. Столица Америки – Вашингтон. Совершенно верно. Washington, D.C. is the capital of the United States of America. Еще ты не мог не заметить, что Америка – это многонациональная страна. Это значит, что в Америке живут люди самых разных национальностей со всего мира. Именно поэтому американская культура впитала в себя обычаи и традиции разных народов. Еще я могу рассказать, почему Америку официально называют Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что в наше время эта страна состоит из 50 штатов – 50 states. Правильно. И в каждом штате есть свой флаг, свой гимн и свой собственный символ. A flag, an anthem, and a symbol. А откуда взялось название Америка? Америка названа в честь итальянского мореплавателя Америго Веспуччи, который совершил множество морских путешествий в Новый мир. Так в то время называли американский континент. Однако официально считается, что первым Америку открыл Колумб. В 1492 году, когда люди из разных стран стали переселяться в Америку в поисках лучшей жизни, на этой земле уже жили многочисленные племена индейцев, так называемых Native Americans. Первые англичане приплыли в Америку в 1620 году, около 400 лет назад, и образовавшиеся в начале первые 13 штатов 150 лет были британскими колониями – British Colonies. Ты хочешь сказать, что когда-то Америка принадлежала Англии? Именно так. 4 июля 1776 года в результате борьбы за независимость Америки от Великобритании был подписан документ, который называется «Декларация независимости» – «The Declaration of Independence». Теперь 4 июля – национальный американский праздник, День независимости – Independence Day. С момента подписания Декларации о независимости американцы стали считать США суверенным, то есть самостоятельным государством. Первым президентом страны стал Джордж Вашингтон. Это в его честь назвали столицу Америки? Правильно. Джордж Вашингтон, или Джордж Вашингтон по-русски, считается национальным героем, National Hero. Судя по сохранившимся рассказам, он был очень честным и принципиальным человеком. И хорошим солдатом. Значит, вначале в Америке было только 13 штатов, а постепенно страна разрасталась? Конечно. У индейцев отвоевывались новые земли, строились новые города. От России к Америке перешла Аляска. Теперь это самый крупный по территории, но не по количеству жителей, штат страны. В 1959 году Гавайские острова, находящиеся в Тихом океане, тоже стали американским штатом. Как раз в 50-м по счету. А не поэтому ли на флаге США 50 звезд, 50 stars? Именно поэтому. Американский флаг так и называется Stars and Stripes – звезды и полосы. На нем 13 полос, по числу первых 13 штатов, и 50 звезд по количеству штатов на сегодняшний день. А знаешь, какой у Америки символ? Конечно, это белоголовый орел. Только по-английски он почему-то называется лысым. Bald Eagle. Это действительно так. Белоголовые орлы, Bald Eagles, большая редкость в современной Америке. Правда, сами американцы обычно не уточняют породу орла, когда говорят о символе США. Орел, The Eagle, был признан официальным национальным символом, The National Symbol, в 1782 году. Он изображается на рисунках с оливковой ветвью, an olive branch, символом мира в одной лапе, и со стрелами, arrows, символом силы, в другой. Кстати, изображение этого орла можно увидеть на обратной стороне долларовой купюры. Как ты, оказывается, много знаешь об Америке. А про символ Англии ты тоже знаешь? What is the symbol of England? В Англии я пока еще не был. Хотя как выглядит английский флаг, знаю. В нем есть белые и красные цвета. Red and white. А вот символ... Символ Англии – красная роза. Red rose. Кстати, интересно, что каждая из четырех стран, входящих в состав Королевства Великобритании, имеет свой собственный флаг и символ. Так же, как каждый штат США имеет собственный символ и флаг. Именно. В Шотландии национальная эмблема – чертополох, тисл, а флаг имеет голубой и белый цвета – blue and white. На уэльском флаге изображен красный дракон – the red dragon. Цвет флага – зеленый и белый. Green and white. Национальный символ Уэльса – нарцисс, daffodil. А эмблемы Северной Ирландии – трилистник и красная рука, shamrock and the red hand. Цвета ирландского флага – красный и белый, red and white. Ох, как много информации! И какое отношение она имеет к нашему рассказу об Америке? Это очень важно знать. Как мы уже сказали, Америка – бывшая британская колония. Предки многих сегодняшних американцев могли быть и из Англии, и из Ирландии, и из Шотландии. Из этих же стран в США пришли многие национальные праздники, так что эта информация имеет прямое отношение к нашему рассказу. Боюсь, я так сразу все не запомню. Сразу и не надо. Изучать все новое надо постепенно, а главное – с удовольствием. Тогда все получится. И английский язык? Особенно английский язык. Главное в изучении иностранного языка – внимательно слушать, чтобы привыкать воспринимать на слух иностранную речь. Затем надо обязательно запоминать слова. И, конечно, очень важно говорить на языке самому. И вы, ребята, не бойтесь делать ошибки. Это нормально, когда изучаешь любой язык. Малыши, когда только учатся говорить, даже в родном языке допускают смешные ошибки. Так что вам тем более простительно. Давайте пока для практики послушаем диалог на английском языке. С удовольствием. Учитесь слушать. Hi, my name is Johnny. Where's your name? Hi, I'm Alice. Nice to meet you. Where are you from? I am from Washington, D.C., from America. What about you? I am from London, from Great Britain. Would you like to play? Of course, that would be great. Я думаю, для наших слушателей понять этот диалог не составило труда. И все же давай, на всякий случай, прочитаем его по ролям и переведем на русский. Hi, my name is Johnny. What's your name? Привет, меня зовут Джонни. А как зовут тебя? Hi, I'm Alice. Nice to meet you. Привет, я Элис. Приятно познакомиться. Where are you from? Откуда ты? I am from Washington, D.C., from America. What about you? Я из Вашингтона, из Америки. А ты? I am from London, from Great Britain. Я из Лондона, из Великобритании. Would you like to play? Ты не хотел бы поиграть со мной? Yes, that would be great. Да, это было бы здорово. У нас хорошо получился этот диалог. И мы помогли ребятам лучше понять, о чем шла речь. Однако все же английский язык для нас не родной. Так что давайте послушаем этот диалог еще раз в исполнении американцев. Учитесь слушать. Hi, my name is Johnny. Where's your name? Hi, I'm Alice. Nice to meet you. Where are you from? I am from Washington, D.C., from America. What about you? I am from London, from Great Britain. Would you like to play? Of course, that would be great. Давайте теперь вернемся к нашему рассказу об Америке. Что еще интересного мы сможем узнать? Еще я хотела бы, чтобы вы знали немного о географии США. Geographic location. Я знаю, что на севере, North, Америка граничит с Канадой. а на юге South с Мексикой. Ты совершенно прав, Дэнни. You are right. Кстати, Америка находится между двух океанов. На востоке – in the east, где находятся такие известные города, как Нью-Йорк, Бостон, Майами. Америку омывает Атлантический океан – the Atlantic Ocean. А с запада – the west, со стороны Калифорнии. Тихий океан – the Pacific Ocean. А Чикаго? Что Чикаго? Ты не назвала Чикаго среди известных городов. Это потому, что я говорила о городах, которые находятся на побережье океанов. А Чикаго находится в центре США – the Midwest, на берегу озера Мичиган – Lake Michigan. Озеро Мичиган – одно из величайших озер США. Но до океана, согласись, ему все же очень далеко. А вообще, Чикаго вместе с Филадельфией, Нью-Йорком и Сан-Франциско – один из самых крупных городов США. Нью-Йорк – очень красивый город, особенно в центре, на острове Манхэттен. Это город небоскребов. Кстати, небоскреб по-английски – skyscraper. Да, но Нью-Йорк – сравнительно молодой город. Ему чуть больше 300 лет. Помимо небоскребов, Нью-Йорк знаменит еще и тем, что именно там находится Статуя Свободы – Statue of Liberty. Не могу не отметить, что эта известнейшая американская достопримечательность на самом деле родом из Франции. Правда? Чистая правда. Франция подарила Америке Статую Свободы в 1884 году как символ дружбы и независимости. Friendship and Independence. Вот это да! А чем знамениты другие американские города? В отличие от Нью-Йорка, Вашингтон знаменит как раз тем, что в городе небоскребов нет. Все здания не более 40 метров в высоту. Это примерно с наш 16-этажный дом. Но, конечно, главное, что Вашингтон – это столица Америки, America's Capital. И здесь находится Белый дом, The White House, где живут президенты Соединенных Штатов. Также здесь находится Капитолий, The Capitol. Самое высокое здание в Вашингтоне, где издаются все законы. Наверное, в Вашингтоне самые лучшие школы и университеты, раз это столица Америки. Твоя логика мне понятна, но это не совсем так. На самом деле, один из самых известных и лучших университетов страны, Гарвард, находится в Бостоне. Это один из старейших городов Америки, основанный еще в 1630 году. Вот было бы здорово поехать учиться в Гарвард. Все в твоих силах, но для начала надо все-таки выучить английский. Да, для этого придется много работать. И это замечательно. Между прочим, американцы весьма усердно учатся и много работают. Это важная часть национальной философии. В Америке очень любят истории о людях, которые самостоятельно добились успеха. Таких людей называют self-made, то есть сделавших себя сами. Люди верят, что если очень много работать, можно достичь всего, что угодно, и даже стать миллионером. А как же праздники и каникулы? Holidays and vacations. Одно другому не мешает. Несмотря на то, что официальных праздников в Америке всего 5 в году, в этой стране огромное количество негосударственных праздников и фестивалей на любой вкус. Как то необычное соревнование по метанию коровьего навоза, которое мы видели летом в Чикаго. Да уж, и это далеко не предел. Бывают еще фестивали «Кто кого перекричит» или «Кто больше других вымажется в грязи». Но давай лучше поговорим о более традиционных американских праздниках. National American Holidays. Таких как Новый год, The New Year. Новый год и Рождество празднуют, наверное, во всем мире. А в Америке есть еще праздники, которые отмечают именно в США. Причем многие праздники пришли из других стран и культур, но тем не менее замечательно здесь прижились. И надо сказать, что в Америке их отмечают даже с большим энтузиазмом, чем на родине. Наверняка Рождество и Новый год – официальные праздники. Верно. Как я уже сказала, таких официальных праздников 5. Это Рождество – Christmas, Новый год – New Year, День независимости – Independence Day, День благодарения – Thanksgiving Day и Labor Day – так называемый День труда. А Хэллоуин? Нет, обожаемый детьми Хэллоуин или День всех святых не является официальным праздником. хотя и отмечается в Америке с большим размахом, чем на своей родине Шотландии – Скотланд. В этот последний вечер октября дети и многие взрослые надевают карнавальные костюмы и маски и навещают соседей. Это называется «trick or treating». Иногда костюмы получаются смешные, а иногда и страшные – ведьмы, колдуны, вампиры и прочая нечисть. А если ваш дом постучали к вечеру Хэллоуина, будьте готовы поделиться конфетами, кэнди или прочими сладостями – суитс. Нежданные гости, переодетые призраками и гоблинами, обязательно спросят «trick or treat». Это выражение можно перевести как «сладости» или «шутка». И если вы не дадите детям конфет, они вполне могут сыграть с вами не очень приятную шутку. Да, такие неприятные шутки называются prank, но обычно до этого не доходит. В Хэллоуин все запасаются сладостями, и дети собирают за праздник много конфет и печенья. Candy and cookies. Еще есть традиция украшать окна домов различными фигурками и орнаментами. Например, такими, как летучие мыши, бэтс, или ведьмы на метлах, уичес. Также можно вырезать в тыкве пампкин, глаза и рот. Получится немного страшное и немного смешное лицо. Scary face. А вовнутрь тыквы ставят свечку, candle, или фонарик, flashlight. Это называется jack-o'-lantern. Хэллоуин, конечно, забавный праздник, но очень шумный, noisy. Например, очень хороший семейный праздник Family Holiday, День Благодарения. Его отмечают 4-й четверг ноября. Да, Thanksgiving Day – это праздник, который отмечают только в США, и он связан с историей страны. В 1621 году Уильям Брэдфорд, который в то время был губернатором штата Массачусетс, решил устроить большой праздничный обед – Thanksgiving Dinner. Обед для всех людей штата. Штат Массачусетс – вообще особое место. Он находится на берегу Атлантического океана. И именно туда приплыли первые корабли переселенцев из Старого Света. Так в то время называли Европу и в первую очередь Великобританию. В этом штате был основан город Бостон, о котором мы уже говорили сегодня. В первое время людям было очень трудно выживать на новом месте, и им помогали индейцы, которые делились с белыми переселенцами едой. Устраивая большой праздничный обед для всех, губернатор штата таким образом хотел поблагодарить индейцев за поддержку и дружескую помощь, а также поблагодарить Бога за то, что, несмотря на трудные времена, на их столе была еда и возможность поделиться ей с другими. День благодарения – Thanksgiving, и Рождество – Christmas. Пожалуй, те немногие праздники, когда американские семьи обязательно собираются вместе, даже если все дети и внуки живут в разных городах или разных штатах. Так как на Thanksgiving обычно собирается много народа, в День Благодарения обязательно накрывают большой стол и готовят традиционный обед с жареной индейкой – turkey, сладкой картошкой – sweet potatoes и тыквенным пирогом – pumpkin pie. Еще очень важный для Америки праздник – 4th of July. Его так и называют 4 июля или Independence Day – День независимости. В этот день в городе проводят много парадов – parades, а вечером обязательно устраивают фейерверки – fireworks. А мой любимый праздник – все-таки Рождество – Christmas. Его отмечают 25 декабря. Между прочим, традиция наряжать рождественскую елку Christmas Tree пришла в Америку из Германии. И еще в этот день приходит Санта-Клаус и дарит подарки. В отличие от нашего Деда Мороза, он спускается через печную трубу, чимни, и оставляет подарки в специальном чулке Christmas Stocking, который надо заранее повесить у камина. Если в квартире камина нет, то приходится все подарки выкладывать под елку. А уж как Санта-Клаус пробирается в многоквартирные дома, известно только ему и его эльфам. Также по американской традиции для Санты надо обязательно оставить на столе молоко и печенье, milk and cookies, чтобы он подкрепился перед дальней дорогой. В рождественские дни принято не только наряжать елку, но и украшать окна гирляндами и разноцветными огоньками. Многие устраивают во дворе настоящие чудеса, украшают дом снаружи и устанавливают специальные фигурки снеговиков, Санта-Клауса или животных. Эти фигурки украшены разноцветными лампочками, которые мигают в темноте, так что кажется, будто фигурки двигаются. А на входную дверь или в дверном проходе вешают специальный рождественский венок. К нему плетают растения, которые называются остролист, мистлтоу. Рождество – очень красивый праздник. Накануне все ходят друг к другу в гости, а на улицах люди поют специальные рождественские песни – Christmas carols. А на следующее утро, сам день Рождества, люди открывают подарки и собираются вместе за праздничным столом. В Америке есть еще много замечательных традиций и праздников, но боюсь, что сегодня мы не успеем рассказать вам обо всем. К сожалению, наша программа подходит к концу. Давайте вместе повторим, какие новые слова мы сегодня выучили. Наш словарик. English is an international language. Английский – международный язык. English is an international language. What will we talk about today? О чем мы поговорим сегодня? What will we talk about today? The United States of America. Соединенные Штаты Америки. The United States of America. One of the largest countries in the world. Одна из самых крупных стран мира. One of the largest countries in the world. The capital. Столица. The capital. Washington is the capital of the United States of America. Вашингтон – столица Соединенных Штатов Америки. Washington is the capital of the United States of America. State – штат, state. 50 states – 50 штатов. 50 states. Stars and stripes – звезды и полосы. Stars and stripes. A flag. Flag. A flag. An anthem. Gimn. An anthem. A symbol. Symbol. A symbol. Native Americans. Американские индейцы. Native Americans. British colonies. Британские колонии. British colonies. Independence. Независимость. Independence. Independence Day. День независимости. Independence Day. Declaration. Декларация. Declaration. Geographic location. География страны. Geographic location. Ocean. Океан. Ocean. Atlantic Ocean. Атлантический океан. Atlantic Ocean. Pacific Ocean. Тихий океан. Pacific Ocean. The North. Север. The North. The South. Юг. The South. The East. Восток. The East. The West. Запад. The West. Lake Michigan. Озеро Мичиган. Lake Michigan. Skyscraper. Небоскреб. Skyscraper. Statue of Liberty. Статуя свободы. Statue of Liberty. Holidays. Праздники. Holidays. National holidays. Национальные праздники. National holidays. Vacation. Отпуск, каникулы. Vacation. Christmas. Рождество. Christmas. The New Year. Новый год. The New Year. Thanksgiving Day. День благодарения. Thanksgiving Day. Bats. Летучие мыши. Bats. Witches. Ведьмы. Witches. Candy. Конфеты. Candy. Sweets. Сладости. Sweets. Dinner. Обед. В Америке ужин. Dinner. Cookies. Печенье. Cookies. Turkey – индейка. Turkey. Pumpkin – тыква. Pumpkin. Pumpkin pie – тыквенный пирог. Pumpkin pie. Parade – парад. Parade. Fireworks – фейерверк. Fireworks. Chimney – печная труба. Chimney. Christmas stocking – специальный рождественский чулок для подарков. Christmas stocking. Milk – молоко. Milk. Вот и все на сегодня. До новых встреч, друзья! Goodbye! И не забывайте наш волшебный пароль для занятий английским языком. Listen, learn, repeat, remember. Слушать, изучать, повторять, запоминать. Goodbye! Поговорим! Поговорим! Поговорим по-английски!